Первой завладела клеткой дружбы с Сильви. Вошла она туда, разумеется, без волнения, зная, что без труда выйдет. Выйдет, когда ей вздумается. Перед Аннет она нисколько не робела. И комната, в которой она выдворилась, ничуть ее не удивила. Тогда, в первый свой приход, она по некоторым мелочам в них сказывалась предусмотрительная заботливость, и потому как неловко, смущенно держалась сестра, показывая комнату, догадалась, что все это предназначается для нее. Теперь же Сильвия, признав себя побежденной на свое счастье, не оказывала ни малейшего сопротивления. Она еще чувствовала слабость после острого кишечного заболевания, и Анетта так баловала свою выздоравливающую сестричку, что та утопала в блаженстве. Был призван врач. Он нашел, что Сильвия малокровна, посоветовал переменить климат, пожить на высокогорном курорте. Но сестры не спешили покинуть свое общее гнездышко. Они очаровали доктора и вынудили его сказать, что в конце концов и в Булонском доме неплохо, и что даже в некотором отношении, пожалуй, лучше восстановить силы больной в полном покое здесь, прежде чем подстегнуть их живительным горным воздухом. И вот Сильвия может волю нежиться в постели. Давно этого не бывало. Какое наслаждение спать вдоволь, наверстывать все упущенные сны. А самое чудесное — просто лежать, вытянувшись на отличных тонких простынях, до упоительного онемения во всем теле, искать ногой прохладное местечко в постели и мечтать, мечтать. О, ее мечты не улетали в заоблачную высь. Они кружились на месте, как муха на потолке. В них не было стройности. Они 20 раз плели одно и то же. Какой-нибудь случай, план на будущее, мастерская, возлюбленный, шляпка. И вдруг все погружалось в стоячую воду сна. «Послушай, Сильвия, да послушай же!» Она противилась сквозь сон. «Ну так нельзя, очнись!» Полуоткрыв глаза, Сильвия видела лицо сестры, склонившись над ней, и бормотала, с усилием выговаривая слова: «Анетта, разбуди меня!» «Сурок!» — говорила Анетта, и, смеясь, тормошила ее. «Ах, мамочка, что же со мной? Все, сплю и сплю!» Любовь Анетты была так велика, что она по-матерински восторгалась сестрой. Она присаживалась на постель и чудилась, что милая головка, которую она прижимает к груди, головка ее дочери. Сильвия не противилась и жаловалась потихоньку. «Как бы так сделать, чтобы никогда не работать? Ты не будешь больше работать. Вот еще чего придумала!» — возмущалась Сильвия. Ее сон как рукой снимала. И, высвободившись из объятий сестры, она приподнимала встрепанную голову и впивалась в Анетту подозрительным взглядом. «Ну вот, все воображает, что ее хотят задержать насильно. Ступай отсюда, детка!» — говорила Анетта, смеясь. «Уходи, если так велит тебе сердце. Никто тебя не держит». «Тогда остаюсь», — говорил дух противоречия, и Сильвия ныряла в постель, устав от напряжения. Так в праздности прошло всего лишь несколько дней, и Сильвия присытилась сном. Настала пора, когда ее уже нельзя было удержать на месте. Она целыми днями слонялась, полуодетая, в Анеттиных туфлях, в которых тонули ее босые ноги, в Анеттином халате, который она подбирала наподобие тоги, с голыми руками и икрами. Она переходила из комнаты в комнату, все рассматривая и все обследуя. У нее не особенно сильно было развито понятие о твоем, о моем дело другое. Сестра ей сказала: «Ты дома», и она поймала ее на слове. Она всюду рылась, все перетрогала, часами плескалась в ванной комнате, осмотрела каждый уголок. Однажды она то увидела, что сестра уткнулась в ее бумаги, впрочем, они надоели Сильвии быстро. Как-то озорница устроила набег на комнату тетки, ошеломила старушку, перевернула все вверх дном, сдвинула с места все вещи, приласкалась к их владелице, которая с трепетом следила за каждым ее движением, оставила все в беспорядке и, приведя в умиление и негодование старую деву, убежала.